После долгих усилий он вырвался кое-как и ударился бежать в класс. Бурсаки бросились за ним в погоню. В классе окружили его снова. «Давайте нарекать карася!» Схватили его за руки и всевозможными голосами с криком, визгом, лаем, стоном начали кричать в самые уши его. «Карась! Карась! Карась!» Гвалт поднялся страшный. И среди него ученики не слышали, как раздался звонок, возвещающий классные занятия. Прошло довольно времени, и уже в соседний класс пришел учитель, знаменитый Лобов, а шум не унимался. Несчастного карася щипали, сыпали в голову щелчки, кидали в лицо жеванную бумагу. Карась точно в котле варился, он постепенно был оглушен и ощипан. Шутка зашла так далеко, что ему уже казалось, будто из мира действительности он перешел в мир полугорячечного безобразного сна. Рев был до того невыносим, что карасю представлялось, что ревет кто-то внутри самой головы его и груди. Начал он шалеть, предметы в глазах путались, линии перекрещивались, цвета сливались в одну массу. Еще бы минута, и он упал бы в обморок. Но карася так жестоко щипнули, что вся кровь бросилась в лицо его, в висках и на шее вздулись жилы. Он со стервенением и в беспамятстве бросился на первого попавшегося под руку. Пальцы его, вцепившись в волосы жертвы, закостенели. Дело кончилось крайне омерзительно. В класс вошел Лобов, которого взбесил шум бурсаков. Все разбежались по местам. Лишь один карась таскал свою жертву, которая, к несчастью, пришлась ему под силу. «Взять его!» — приказал Лобов. Никто не с места. «Взять его!» На карася бросились ученики большого роста и в одно мгновение обнажили те части корпуса, которые в бурсе служат проводниками человеческой нравственности и высшей правды. «На воздуся его!» Карась повис в воздухе. «Хорошенько его!» Справа свистнули лозы, слева свистнули лозы. Кровь брызнула на теле несчастного, и страшным воем огласил он бурсу. С правой стороны опоясалось тело 25 ударами лоз, с левой — сталькими же. 50 полос, кровавых и синих, составили отвратительный орнамент на теле ребенка, и одним только телом он жил в те минуты, испытывая весь ужас истязания непосильного для 10-летнего организма. Нервы его были уже измучены тогда, когда его нарекали карасем, щипали и заушали, а во время наказания они совершенно потеряли способность к восприятию моральных впечатлений. Память его была отшиблена. Мысли? Мысли не было, потому что в такие минуты рассудок не действует. Нравственная обида и та созрела после, а тогда он не произнес ни одного слова в оправдание, ни одной мольбы о пощаде, раздавался только крик живого мяса, в которое впивались красными и темными рубцами жгучие, острые, ядреные лозы. Тело страдало. Тело кричало, тело плакало. Вот почему карась, когда после его спрашивали, что в его душе происходило во время наказания, отвечал: «Не помню». Нечего было и помнить, потому что душа карася умерла на то время. «Бросьте его!» С этими словами Лобова кончилось гнусное лобовское лобное дело. В жизни человека бывает период времени, от которого зависит вся моральная судьба его, когда совершается перелом его нравственного развития. Говорят, что этот период наступает только в юности. Это неправда. Для многих он наступает в самом розовом детстве. Так было и с карасем. Слышали мы от него мнение такого рода? Все уверены, что детство есть самый счастливый, самый невинный и самый радостный период жизни. Но это ложь. При ужасающей системе нашего воспитания, во главе которой стоят черные педагоги, лишенные деторождения, это самый опасный период, в который легко развратиться и погибнуть навеки. Это Карась испытал на себе. Карась после нарекания и порки не мог опомниться и на долгое время потерял способность соображать. На другой день его посетил отец. Лишь только он увидел отца, из глаз его полились слезы. Родное селение, кладбище, дом с садом, семья, домашние товарищи, игры — все это живой картиной встало перед его воображением. Он теперь хорошо понял, как мила домашняя жизнь, которая казалась ему такой простой, и как гнусна бурсацкая, к которой он когда-то стремился. «Домой хочу», — говорил он, глотая соленую слезу. Отец его был человек в высшей степени добрый. Ему сделалось жалко сына. «Тятенька, возьмите меня домой». «Нельзя», — отвечал отец. «Надобно учиться. Все учатся, и ты не маленький. Сначала только скучно, а потом привыкнешь. Ты веди себя хорошо. Хорошо и жить будет». Но отец вдруг прервал свою речь. Он подумал: «Все мы говорим, делаем подобные вещи, но они никогда не утешают их». Отец вздохнул. «Зачем вы меня отдали сюда?» Сын плакал. «Обижают, что ли, тебя?» Сын ничего не отвечал. Отец видел, что что-то неладно. Он опять сказал ласково: «Что же тебе худо здесь?» Не только дети, но и взрослые, когда посещает их горе, делаются несправедливые к самым близким людям и друзьям, оплачивая на них свое горе. У Карася появилась досада на своего доброго отца. «Зачем меня отдали в эту проклятую бурсу?» — рассуждал он, не говоря отцу ни слова. «Зачем меня заперли сюда? Отец меня не любит. Мать тоже. Братьям и сестрам я не нужен. Большие всегда обижают маленьких. Когда так, не хочу домой. Пусть их. Мне все одно. Что и дома, когда там все ненавидят меня. Им приятно, что я мучаюсь. Нарочно отдали сюда, чтобы меня секли, били, ругали. Отпустят в субботу домой, не пойду домой.